«Прекрасно или ужасно?» — спрашивает она. Она часто задает ему этот вопрос по поводу самых разных вещей, от дизайна квартир до ювелирных украшений. Его ответы часто поражают ее. Он видит в предметах то, чего она не замечает. «Пожалуй, ужасно, но надо посмотреть, как они выглядят на ноге». «Согласна. Угадай, сколько они стоят?» $200. $500. Представляешь? Мне кажется, я видел их в последнем номере Вог». Мушуми проходит витрину. Через несколько шагов она оборачивается и видит, что он все еще недоверчиво рассматривает босоножки, нагнувшись, чтобы разглядеть ценник, висящий на шелковой тесьме. В его позе есть нечто такое невинное и детское, что Мушуми улыбается про себя. Какой он все-таки милый. Ее вновь охватывает чувство благодарности за то, что он появился в ее жизни. Ей казалось, что она катится в пропасть, что юность прошла, счастье ушло, что ее удел одиночество. А он принял ее безоговорочно, смыл позор, покрывший ее после всей этой истории с несостоявшимся замужеством. Она и сейчас уверена, что он никогда не обидел бы ее так, как обидел Грэм. К тому же после стольких лет тайных отношений и бесконечного вранья приятно чувствовать одобрение семьи, знать, что за ее спиной мощная поддержка родителей и родственников. Мушуми невольно вздыхает. Счастлива ли она с ним? Нет. То, что привлекло ее к нему тогда, теперь начинает отталкивать. Теперь для нее он невольно отождествляется с жизнью, которой она привыкла сопротивляться, которую так мечтала оставить позади. Конечно, ее муж в этом не виноват, но она не видит себя с ним в старости, и вовсе не потому, что в нем есть какой-то изъян. Просто замужество теперь кажется ей нарушением ее внутренних обетов, клятв, обещаний, которые она когда-то принесла самой себе. Они никак не могут найти ресторан. Несмотря на то, что Мушуми на всякий случай записала адрес на клочке бумаги, в здании под таким номером находятся офисные помещения. Они жмут кнопку звонка, заглядывают внутрь, но видят только уходящую вверх лестницу, застеленную красной дорожкой, и большую каминную вазу возле нее. «Это не может быть здесь!» Она беспомощно оглядывается. «Ты уверена, что адрес правильный?» Они обходят, потом возвращаются, отчаявшись обнаружить хоть какие-то признаки жизни. Они переглядываются, как вдруг Гоголь восклицает. «Ох, да вот же он!» Из-под лестницы, ведущей на первый этаж, выходит хорошо одетая пара. Они спускаются в подвал, на стене обнаруживают крошечную табличку с названием ресторана «Антония». Их встречают, провожают к столику. В ресторане темно, пусто. Он кажется заброшенным, как и улица снаружи. Семейство в углу, наверное, после театра, предполагает Мушуми. Две девочки одеты в претенциозно нарядные платья с нижними юбками и широкими кружевными воротниками. Кроме них Мушуми замечает еще несколько пар среднего возраста и, видимо, приличного достатка. Старик в темном костюме ест в одиночестве. Странно, что в ресторане так много свободных мест. Музыки нет, а она рассчитывала на что-то более живое, веселое, теплое. Несмотря на то, что это подвал, сводчатые потолки уходят высоко вверх. Кондиционер работает с такой силой, что ей приходится натянуть на плечи шаль. Мушуми закутывается в нее по шею. «Я уже замерзла. Как ты думаешь, они уменьшат кондиционер, если я попрошу?» «Вряд ли. Хочешь накинуть мой пиджак?» — спрашивает Никхил. «Нет, спасибо», — Мушуми улыбается мужу, но вдруг чувствует себя опустошенной, глубоко несчастной. Ей не нравятся мальчики-подростки из Бангладеш, которые подают им горячие хлебцы серебряными щипцами. Ее раздражает, что старший официант, подошедший принять их заказ, несмотря на безукоризненные манеры, не смотрит им в глаза, а обращается к бутылке минеральной воды, стоящей между ними на столе. И хотя они уже сделали заказ, Мушуми хочется встать и уйти. Она уже сделала так однажды, неделю назад, в одном дорогом салоне. Что-то в манере парикмахерши, в скучающем выражении ее лица, в том, как она небрежно подняла прядь ее волос и посмотрела на просвет, показалось Мушуми ужасно оскорбительным. В результате она просто встала и вышла из салона, когда та на минутку отошла, чтобы побеседовать с другой клиенткой. Интересно, что такого особенного нашли в этом ресторане Астрид и Дональд? Может быть, здесь потрясающая кухня? Но когда приносят их еду, Мушуми начинает еще больше злиться. Ее подают на огромных квадратных тарелках, покрытых узорами майонеза и украшенных зеленью. Но сами порции микроскопические. Как обычно, они пробуют блюда друг у друга с тарелки. Но в этот раз закуска Никхила ей не нравится. Сама она управляется быстро и вынуждена смотреть, как Никхил разделывается со своей перепелкой. «Не стоило сюда приходить», — вырывается у нее. «Почему?» — он смотрит вокруг с одобрением. «По-моему, довольно милое местечко». «Не знаю. Просто здесь совсем не так, как я думала». «Раз уж мы здесь, давай оттянемся по полной». Но ей не хочется оттягиваться. К концу трапезы ей приходит в голову, что она и не наелась, и не захмелела. Несмотря на два коктейля и бутылку вина на двоих, Мушуми остается неприятно трезвой. На тарелке Никхила лежит горка костей. Смотреть противно. Скорее бы он закончил есть, чтобы она могла закурить сигарету. «Мадам, ваша шаль!» Один из мальчиков подает ей упавшую на пол пашмину. «Ох, простите!» Мушуми чувствует себя неуклюжей, нескладной. Она смотрит себе на колени. Все платье покрыто лиловыми волосками от пашмины. Она пытается отряхнуть платье, но волоски прилипли к нему, как кошачья шерсть. «Что случилось?» Никхил поднимает глаза от своей тарелки. «Ничего». Ей не хочется говорить, что его дорогой подарок испортил ее платье. Они в зале последние. Остальные клиенты давно ушли. Ужин оказался гораздо дороже, чем они ожидали. И когда Никхил подписывает чек, ей хочется плакать. Дурацкий ужин. А чаевых он оставил им на целую армию. За что? Она оглядывается по сторонам. С части столиков уже сняли скатерти. Официанты переворачивают стулья и ставят их на столы. «Ты посмотри, они уже сворачиваются, а мы еще не ушли». Он пожимает плечами. «Дорогая, уже поздно. Может быть, по воскресеньям они раньше закрываются? Знаешь, за такие деньги они могли бы подождать, пока мы выйдем». В горле у нее стоит плотный ком, глаза наливаются слезами. «Мушуми, что с тобой? Ты ничего не хочешь мне сказать?» Она отрицательно качает головой, закрывает глаза. Ей не хочется ничего ему объяснять. Надо просто вернуться домой, забраться в кровать и забыть этот вечер. Поместить его в чулан своей памяти и запереть на ключ. На улице моросит дождь, и Мушуми рада, что ей не придется идти домой пешком, что можно теперь с чистой совестью поймать такси.